Предположим, земля остынет, превратившись в кусок льда, или же, напротив, солнце раскалит ее до состояния каменной пустыни. Большинство людей погибнет, но благодаря разнообразию человеческого вида некоторое их количество все-таки выживет. Особые свойства организма позволят оставшимся приспособиться к новым условиям существования. Из этого человеческого многообразия и проистекала, по словам старого ботаника, неизбежность воспроизведения, или, иначе говоря, превращение одного индивида в другого, более молодого. Он настаивал на том, что человеку приходится жертвовать собой ради сохранения вида, поскольку природа тайно предназначила его именно для этой цели – акта воспроизведения потомства. «Отсюда следует, — говорил он, — что сексуальное влечение есть живое, угрожающее, смертоносное свойство всего человеческого вида, заложенное в каждом отдельном человеке. Воспроизвести означает породить следующее поколение себе подобных, которое неумышленно, но неумолимо столкнет своих предшественников в небытие. Едва только родители перестают быть необходимыми, как они становятся лишними. Ребенок вышвыривает тех, кто дал ему жизнь, на свалку так же естественно, как он доселе принимал от них все нужное для своего развития. Напрашивается неоспоримый вывод, и инстинкт, сближающий особи разного пола, есть инстинкт смерти. Таким способом природа решила скрыть свою игру, разгадываемую, впрочем, очень легко. Любовники, воображающие, что преследуют цель эгоистического наслаждения, в действительности безрассудно встают на путь ужаснейшего из самоотречения. Таков был итог моих размышлений, когда мне представился случай проехать по Северной Ирландии, незадолго до того пораженной ужасным голодом. Выжившие, худые, как скелеты, люди призраками бродили по улицам деревень. Мертвых сжигали на кострах, чтобы избежать эпидемии, еще более страшной, чем голод. Большинство умерших составляли мужчины. Верно, говорят, что женщины легче переносят лишения, и все эти трупы отличались странностью. Тела, истощенные голодом, лишенные плоти, похожие на жутких выпотрошенных кукол с пергаментной кожей и обвисшими сухожилиями, являлись здоровые, крепкие половые органы, которые, в отличие от других членов, вздымались так торжествующе, бесстыдно, с такой чудовищной мощью, как, вероятно, никогда не бывало при жизни этих несчастных обладателей. Этот мрачный апофеоз органов рода продолжения проливал странный свет на речи Глоуминга. Я тотчас представил себе драматический поединок между силой жизни, самим человеком, и силой смерти, его половым органом. Днем человек, бодрый, напряженный, бдительный, прячет, притесняет, унижает нежеланного гостя. Но под покровом ночи, истомы, тепла, забытья, того забытья, что принимает форму острого желания, изгнанный был враг встает, воздымает свой меч и низводит человека до животного, до любовника, погружая его в приходящую агонию, а после смежая ему веки. И любовник отдается этой малой смерти, сну, лежа на земле, утопая в беспамятном блаженстве отказа от самого себя, полного самоотречения. Лежа на земле. Эти три слова, столь естественно вышедшие из-под моего пера, быть может, и есть ключ к загадке. Земля неодолимо притягивает сплетенные тела любовников, чьи губы слились в поцелуй. Она убаюкивает их после страстных объятий, даруя счастливый сон, сменяющий льва страсти. Но она же поглощает их мертвых, пьет их кровь, съедает их плоть, чтобы возвратить их душу космосу, который они покинули на краткое мгновение жизни. Любовь и смерть — эти две ипостаси поражения человека в едином порыве устремляются к одной и той же стихии, к земле, ибо и та, и другая из земного происхождения. Самые прозорливые из людей сразу угадывают, если не видят абсолютно ясно эту связь. Беспримерная ситуация, в которой я очутился, являет мне ее неопровержимо, да что там говорить, заставляет меня проникнуться ею до мозга костей. Я лишен женщины, и потому вынужден обратиться к ближайшим объектам любви. Обделенный теми богатыми возможностями, какие предоставляет сношение с женщиной, я без колебаний внедряюсь в эту землю. Она же станет и моим последним приютом. Что я сотворил там, в розовой ложбинке? Вырыл своим членом свою же могилу и умер той приходящей смертью, имя которой — сладострастие. Следует также отметить, что я преодолел новый этап в творящейся со мной метаморфозе, ибо понадобились годы, чтобы прийти к этому рубежу. Когда волны выбросили меня на здешние берега, я еще строго придерживался всех канонов человеческого общества. Механизм, препятствовавший естественному половому влечению к земле и направлявший меня к женскому лону, действовал вполне исправно. Мне нужна была женщина или ничто, но мало-помалу одиночество вернуло меня к первозданной простоте. Влечение лишило своего объекта, и механизм дал сбой. В той розовой ложбинке желание мое впервые обратилось к своей естественной стихии и земле, и в то время, как я делал этот новый шаг в своем расчеловечивании, мое альтер-эго, создающее рисовое поле, творил одно из вполне человеческих дел, пожалуй, самое дерзкое за все время владычества над Спирансой. История эта могла бы стать поистине захватывающей, не будь я ее единственным участником, и не пиши я ее своей кровью и своими слезами. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть тебя «мое благоволение к нему». А землю твою замужнюю, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Книга пророка Исаии, глава 62, стихи 3-4. Стоя на пороге резиденции перед пюпитром, на котором лежала открытая Библия, Робинзон вспомнил, что некогда окрестил эту землю островом скорби. Но нынешнее утро сияло точно свадебное, и Спиранса покорно простирала своего ног в первых нежных лучах восходящего солнца. С холма спускалось стадо коз. Резвые козлята, кувыркаясь, словно горох, сыпались с крутого склона. На западе теплый ветерок теребил и расчесывал золотистое руно спелой пшеницы. За пальмовой рощей серебрилось молодыми жесткими колосками рисовое поле. Гигантский кедр у входа в пещеру гудел, как мощный орган.